Глава 12. Бежать хотелось панически, даже при том, что идея была очевидно бесполезна. Аманде настолько надоело в этом месте, что открытое перед ней пространство казалось абсолютным шансом на свободу, который она упускает. Приходилось снова и снова напоминать себе, что это не так. Когда Иван выпустил ее из палатки одну, да еще и без кандалов, он просто хотел продемонстрировать, что начинает приручать ее. Или, по крайней мере, создать такую иллюзию окружающих. В том, что она никуда не денется, он мог не сомневаться. Ни из лояльности к нему. Таковой не появилось даже после всех их задушевных разговоров. Просто он помнил, что за ней наблюдают тщательнее, чем за любой другой женщиной. Помнила об этом и Аманда. Да и как тут забудешь, если на тебя столько глаз постоянно направлено? Кто-то смотрел на нее с удивлением, как на экзотическое животное. Кто-то с явной враждебностью. А кто-то с равнодушием. Но эти на всех смотрели с равнодушием, потому что их и правда ничего больше не интересовало. Аманда не хотела даже представлять, что нужно сделать, чтобы довести молодых девушек до такого состояния. Судя по организации лагеря, надолго здесь задерживаться не планировали. Они ограничивались палатками. Даже хижина эта, видно, была долгое время заброшена. Ее лишь чуть-чуть обновили, до необходимого минимума, не больше. Канализацией и центральным отоплением никто не озадачивался. Здесь даже колодца не было. Имелся один обустроенный душ, но туда просто так никого не пускали. А питьевую воду и вовсе заливали в здоровенную металлическую канистру, размещенную примерно в середине лагеря. Конструкция, кстати, на редкость неудобная. Когда канистра была полна, особых сложностей с ней не наблюдалось. Но стоило только вычерпать половину, как за водой приходилось перевешиваться через край, рискуя в любой момент свалиться вниз. Доставкой воды в палатке занимались только женщины, и Аманде предстояло примкнуть к ним. Раньше подобной работой занимался Иван, но ей-то тогда полагалось быть связанной. Теперь же нужно показать, что она уже робкая и покорная. Если им с Иваном удастся убедить в этом окружающих, то их, может, и отпустят. Вероятность невелика, но попробовать надо. Все направленные на нее взгляды Аманда практически чувствовала кожей. Потребовалась вся ее сила воли, чтобы не обернуться, не сказать в ответ какую-нибудь колкость. Ведь это будет проявлением характера, даже если ее не поймут. Она кое-как набрала полное ведро. Конечно же, водой сейчас была заполнена только треть канистры. Оставалось лишь радоваться, что у нее получилось все сделать и не свалиться туда. Аманда уже собиралась идти обратно, когда на нее налетело нечто непонятное, похожее на не в меру здоровенного коршуна. Собственно, сходство с хищной птицей проявлялось в первую очередь в том, что в лицо Аманде били острые ногти. Девушке с трудом удавалось уберечь глаза, но пару глубоких царапин она все же получила. Тело, налетевшее на нее, было маленьким и сильным. Сдерживать его оказалось совсем непросто. А еще оно постоянно визжало что-то на русском. Однако в потоке слов Аманда могла разобрать разве что знакомый Антон. Первое время никто не вмешивался. Похожие на сомнамбул женщины просто собрались вокруг них, как стадо овец. Самостоятельно откинуть эту психопатку у Аманды тоже не получилось. Та все больше оттесняла ее назад. Они и так маневрировали у самой канистры, еще чуть-чуть и свалились бы туда. К счастью, мужчины наконец-то изволили вмешаться. Двое из них оттащили ее неожиданную соперницу. Маленькую худенькую женщину, неопрятную, с взлохмаченными черными волосами. Она продолжала вопить и извиваться даже в их руках. А в ее глазах светилась смесь ярости и безумия. Аманду же отвел в сторону Иван. «Иди в палатку», – коротко скомандовал он. «Я разберусь здесь». Возражать девушка не стала. Проходящее напряжение и шок отзывались дрожью в теле. Постепенно приходила боль в разодранных руках и лице. Хотелось плакать от эмоционального истощения и несправедливости всего происходящего. Аманда была не уверена, что ей удастся сдерживать эти слезы, поэтому поспешила в палатку. Спустя примерно полчаса туда пришел и Иван. Он сам принес воду, передал девушке аптечку. Аманда перетянула к себе ведро, окунула в него бинт и стала обрабатывать царапины. «Эй», — возмутился мужчина, — «а пить мы что будем?» «Бутилированную воду иди купи», — посоветовала Аманда. «Эту пить я не собираюсь». «Теперь-то уж да». Не только конкретно эту, а вообще любую из канистры, пока ее не наполнят заново. «Почему?» «Потому что, кажется, туда упала пара капель моей крови», пояснила Аманда, когда эта истеричка налетела на меня. «Я не уверена, но очень может быть». Иван таким заявлением смущен не был. Подумаешь, ерунда. Даже если упала, что с того? Сколько той крови, а сколько литров воды? Она там и так в этой канистре не очень чистая. Она ж не закрытая, туда дождь падает. Одно дело дождь, другое моя собственная кровь. Я что тебе, вампир? Ты можешь пить, я не собираюсь. А что ты тогда будешь пить, если я тебе воду в бутылке не принесу? Ничего? Ничего, пока не сменят воду в канистре. Какая же ты упрямая. Какая есть. Ладно, будет тебе вода, вздохнул Иван. Хотя одни проблемы с тобой. А нечего было меня похищать. Оставили бы меня там, где взяли. Не было бы и проблем. Или были бы, но не у вас. Что это вообще за чучело на меня накинулось? Жена Антона. Дай догадаюсь. Заочница? А то. Она к нему сама сюда приехала. Бывает так, что заочницы видят, что тут творится, и хотят быстрее уехать. Но это и все понравилось. Антона тут многие опасались, поэтому и она ходила королевой. Ей-то льстило, если я правильно понял. Главное себя чувствовать. Бывало, что ее даже приглашали кого-нибудь помучить. Но если девушка какая-то долго сопротивлялась, а мужик один не справлялся, то так ее было проще сломать. И что женщина делала это добровольно, не поверила Аманда? Добровольно и даже с энтузиазмом. Я же тебе говорю, она странная. Думаю, многим тут не нравилось. Ее бы давно прогнали, если бы не Антон. Тут до нее дошло, что раз Антон умер, значит и ее царствование закончилось. Первое время она из палатки не выходила, лежала там и выла просто. Много кто слышал, даже ночью. Но кто к ней подойдет? Она никому не нужна особо. А сегодня, видишь, сама вылезла. Видно, кто-то разболтал ей, что ты причастна к смерти Антона. Так, стоять. Произносишь бред, так хоть не делай ты с таким уверенным лицом. Что значит я причастна к смерти Антона? Возмутилась Аманда. Да много кто так считает. Как, интересно мне, вы пришли к этому гениальному выводу? Так он же помер после того, как попытался напасть на тебя, напомнил Иван. И что, он больше ни на кого не нападал? Нападал, раньше. Бывало, даже чужих жен насиловал, если видел, что мужья пониже его рангом будут. Но никогда ему за это ничего не было. А в тот день он только к тебе и полез, а потом умер непонятно от чего. Может, он изначально болел? Жена его говорила, что нет. Может и так, но это меня к его смерти ни с какой стороны не привязывает. Я его не била, скорее наоборот. Что я могла ему сделать? Наше общение свелось к перепалке на 10 минут, в которой пострадала только я. Если уж так, логичнее было бы предположить, что ты как муж решил ему отомстить. Так бы оно и было, если бы его нашли с ножом в боку. А он сгнил за одну ночь. Ты не удивляйся, но некоторые тебя ведьмой считают. Аманда ушам своим поверить не могла. Неужели кто-то может так думать в 21 веке? И ведь не племя какое-то, а современные цивилизованные люди. Какая ведьма? Этот Антон явно половину жизни по тюрьмам скитался. И у него непонятно, какие болезни могли в организме сидеть. Был рецидив после нападения на нее, но это лишь совпадение. Но раз Иван сказал, что многие верят в этот бред, то так оно и есть. Он бы врать не стал, да и в глупости как таковой его не обвинишь. Чувствуется, что сам он в версию с ведьмой поверить полностью не может. А во что тогда верить, не знает. Какая я ведьма? Это же смешно. Были бы у меня какие-то колдовские таланты, разве б я тогда стала сидеть здесь взаперти? Да я бы просто тебя убила и слиняла. Ты извини за прямолинейность, но так и было бы. Да я понимаю. Но кто вас знает, как вы, ведьмы, действуете? Антон ведь реально неизвестно, от чего умер. Неизвестно от чего, передразнила его Аманда. Вы его хоть одному врачу адекватному показывали? Или сами решили, что это магическая болезнь? Конечно, причина смерти не установлена, потому что и устанавливать ее некому. Я больше чем уверена, Антон болел этим изначально. А потом эта штука вылезла, и жена его все знала, только говорить не посчитала нужным. Ей казалось, что это убедительный аргумент, но Иван лишь отвел глаза. Я не знаю, как оно было. В одном ты точно права. Я не медик и ничего сказать не могу. Пойду, пожалуй, за водой схожу, раз тебе так захотелось. Он всем своим видом показывал, что не хочет продолжать этот разговор. А Аманда слишком вымоталась, чтобы настаивать. Болели царапины, гудела голова. Хотелось послать все это к черту. Девушка откинулась на матрас и прикрыла глаза. В очередной раз вспомнился Сальери. Сначала это ее даже удивляло, а теперь она привыкла. Не философствовала по этому поводу, а просто принимала как данность. Не надо было убегать тогда. Осталась бы с ним, как хотела в глубине души, и все было бы по-другому. А что толку об этом думать? Сейчас на фоне других воспоминаний это казалось прошлой жизнью. Удастся ли ей еще увидеть Вику и Сальери, Аманда не могла и представить.